Книга шестая. Часть первая. Осажденный город. Глава первая. Пожар в долине. Пригнувшись к гриве лошади, подгоняемая страхом, Катрин де Монсалви неслась к своему городу, благословляя небо за то, что своему изящному, хрупкому, породистому иноходцу предпочла этого могучего жеребца, чья сила, казалось, не иссякала. Это давало ей шанс спастись от преследователей. Несмотря на то, что дорога, шедшая по краю плоскогорья, была едва заметна, Мансур буквально летел, и его длинный белый хвост слался в воздухе, как хвост кометы. В мрачных сумерках, с последними отцветами кровавой зари, светлая масть лошади была заметна на целое лье, но Катрин и так знала, что обнаружена, и что на этой равнине бесполезно искать укрытие. За собой она слышала тяжелый галоп Машефера, лошади ее интенданта Жоса Ролара, который всегда сопровождал ее в разъездах по землям. Но еще дальше, в темных глубинах Каштановой долины, раздавался другой топот, невидимый и угрожающий, галоп банды наемников, брошенных по ее следу. На высоком плоскогорье Шатенере, на юге от Арияка, в том зябком марте 1436 года, снег еще не сошел. Он таял, а потом опять покрывал бурую землю тусклыми бляшками, которые северный ветер превращал в иней и лед. Всадница старалась их объезжать, и каждый раз, когда это ей не удавалось, боялась, что Мансур заскользит и рухнет, и тогда уже ничто не спасет. Иногда, оборачиваясь, она высматривала белые барашки касок и прислушивалась к глухому звяканью оружия. Тогда она яростно отбрасывала голубую вуаль, которую ветер швырял ей в глаза. Бросив в очередной раз взгляд за спину, она услышала громкий ободряющий голос Жоса. «Не стоит больше оборачиваться, госпожа Катрин. Мы опередили их. Опередили. Смотрите-ка, вот и замок. Мы будем в Монсалви намного раньше, чем они». И правда. На краю плато, венчая его варварской короной, чернели на фоне красноватого неба стены города с башнями, неровными и не очень изящными, но вытесанными из гранита и лавы потухших вулканов, с острыми зубцами, с узкими воротами, с крепкими железными опускными решетками, дубовыми подъемными мостами. Стены были действительно неуклюжие и грубые из-за топорщившихся заостренных бочарных досок. Она могла выдержать осаду и защитить людей. Но надо было еще намного опередить наемников, чтобы хорошо запереть ворота и подготовить город к обороне. А не то дикая волна вздыбится за владелицей замка и шквалом сметет Монсалви с его обитателями. При одной только мысли об этом у Катрин захватила дух и сжалось сердце. Она видела войну слишком часто и слишком близко, чтобы питать хоть какие-то иллюзии насчет того, что может произойти в завоеванном городе с женщинами и детьми, когда на них обрушится банда солдафонов, жаждущих золота, вина, крови и насилия. Она боялась не успеть защитить своих детей и своих людей. Вот от чего дрожала госпожа де Монсалви, сжимая бока своей лошади. Как умирающий, который за мгновение успевает вспомнить всю свою жизнь, Катрин вдруг показалось, что она видит в дорожной грязи своего четырехлетнего маленького Мишеля с круглыми щечками и золотой копной вечно взлохмаченных волос. Десятимесячную малышку Изабеллу. Она увидела также Сару Черную, свою старую Сару, заботившуюся о ней с тех самых пор, когда еще девочкой в восставшем Париже она нашла убежище во дворе чудес. Сару, которая теперь в свои 53 года была главной над детьми и домочадцами. Была еще Мари, жена Жоса, с которым она познакомилась когда-то в гареме у калифа Гренады и в сопровождении которого бежала. Донатьена и ее муж Сатурнен Гаруст, старый Бальи в Монсалви, и все жители города, и Бернар де Кальмон де О, аббат монастыря, и его миролюбивые монахи, такие умные и умелые, весь этот маленький народ, жизнь и безопасность которого зависели сейчас от ее мудрости и смелости. Нельзя было допустить, чтобы хищники Живодана накинулись на них со своими острыми когтями. Теперь Катрин и Жос неслись по отвесному краю плато. Небольшой склон вел прямо к северным воротам поселения, воротам Арияка, перед которыми бесстрашно расположилось несколько домов небольшого предместья заставы Сент-Антуан. И лошади, избавленные, наконец, от тугой узды, пустились в галоп. На скаку Жос снял с пояса свой окованный серебром рог, с которым никогда не расставался, и огласил вечерний воздух протяжным ревом, чтобы предупредить часовых на крепостной стене о приближающейся опасности. Оба всадника ворвались под низкий свод почти одновременно и с такой стремительностью, что не смогли избежать столкновения с мельником и его ослом. Толстый Фелисьен и его серый тут же покатились на землю вверх тормашками в кучу сухих коровьих лепешек, которые замковая охрана использовала как топливо. Въехав за ворота, Катрин обеими руками натянула поводья, взвившиеся на дыбы лошади. «Наемники!» — вскричала она, когда ее оруженосец перестал дуть в рог. «Они преследуют нас! Собрать предместье, поднять мост, опустить решетку! Я в монастырь и к воротам Дантрейк!» Жос уже спешился, чтобы прийти на помощь жителям, которые, вооружившись камнями и бочарными досками, устремлялись на защиту амбразур и стен. Женщины, переговариваясь, как вспуганные куры, вскрикивали «Иисус!» и взывали ко всем местным святым, разыскивая свое потомство. «Уже скоро несколько месяцев, я говорю, что надо ее смазать», — ворчал Жос с помощью Фелисьена, выбравшегося, наконец, из навоза, впрягаясь в огромный ворот, приводящий в движение мост. Тем временем, не обращая на них внимания, Катрин с криками тревога снова пустилась в галоп по главной улице, направляясь к монастырю. Из-под копыт лошади брызгала грязь, летели во все стороны поросята и домашние птицы. Пастуре, хозяин трактира Гран-Сен-Жеро, на всякий случай поторопился запереть ставни и закрыть заведение, выпроводив 2-3 гуляк. Не переведя дух, Катрин пересекла романский портал монастыря и, не преклонив колени, почти упала у ног аббата, который в своем монастырском садике с засученными рукавами подстригал розовые кусты и окуривал целебные растения. Он обратил к ней свое худое молодое лицо счастливого аскета с глазами, видевшими, казалось, дальше и глубже других. «Вы ворвались, подобно буре, с шумом и неистовством, дочь моя. Что с вами?» Все церемонии Катрин показались лишними. «Бейте в набат, наемники приближаются. Надо подготовить Монсалви к обороне». Бернардо Кальмон де О поднял на владелицу замка чистый, удивленный взгляд. «Наемники? Но у нас их нет. Где вы их нашли?» «В Живодане. Это общее, ваше преподобие. Я узнала их по знамени. Они рушат и сжигают все на своем пути. Поднимитесь на башню, и вы увидите пламя и дым над хутором Понс». Бернардо Кальмон был не из тех, кому требовались долгие объяснения. Засунув садовый нож за веревку, которая была подпоясана его длинная черная сутана, он поспешил к церкви, крича Катрин: «Возвращайтесь в замок и займитесь южными воротами, я позабочусь об остальном». Через мгновение Жерода большой монастырский колокол оглашал сумерки своим бронзовым голосом, выбивая в колючем мерзлом воздухе над старыми застывшими вулканами безумную мелодию древней тревоги. Этот набат, наводящий ужас, и был предвестником несчастий и слез. И Катрин, возвращаясь от монастыря в замок, почувствовала, как ее сердце сжимается, отсчитывая удары этого послания. Как и святая дева Жанна, она любила колокола. Все их голоса от зябкого утреннего звона до густого вечернего отдавались радости в ее сердце, как и сознание того, что весь ее дом до основания и вся ее жизнь подчинены этому неизменному ритму монастырского звона. Но другие колокола, этот крик вековой тревоги, который люди обращали к Богу, наполняли ее существо страхом. «Арно», — прошептала она, — «почему я одна? Тебя обуял демон войны, и мне одной теперь платить ему дань». Через мгновение из черной впадины долины появились в тени скалы каштанов группы напуганных крестьян. Они поднимались почти на ощупь к спасительным стенам, гоня впереди себя коз и баранов. Люди тащили тюки с пожитками, ивовые корзины, полные зерна и птицы. Женщины несли на руках грудных детей и сзади, ухватившись за юбку, тащились те малыши, которые уже умели ходить. Все они должны были пройти в ворота Антрейк, другие с севера огибали город по едва заметным тропинкам, чтобы укрыться от наемников, чей острый нюх горцев обязательно бы их обнаружил. Их всех надо было разместить, ободрить, успокоить. Многие еще были в дороге, и чтобы их впустить, надо было поставить у ворот самого крупного солдата в Монсалви. Несмотря на ограниченные военные силы, Катрин не особенно беспокоилась о своем городе. Люди Монсалви способны были его защитить, а монахи Бернарда де Кальмона стоили старых посидевших в битвах вояк. Но удастся ли выдержать осаду, если наемники останутся у стен? Суровая зима подходила к концу, но и запасы продовольствия иссякли, а надо было кормить столько ртов. На мгновение Катрин остановилась у ворот, выходящих на долину. Они оставались открытыми, чтобы принять беглецов. Их закрывали только при крайней необходимости. Здесь ночная мгла уже сгустилась, но по ту сторону каменного свода на уровне решетки на равнине еще было довольно светло. Под тяжелым сводом зажегся факел, и его пламя отразилось на железных шапках лучников, расставляемых здесь сержантом Никола Барралем, помогавшим ему осматривать и распределять по группам беглецов. Заметив свою госпожу, Николя поднес руку к каске, и под густыми черными усами, придававшими ему сходство с гальскими воинами, появилась улыбка. «Когда я услышал набат, то все понял. Наверху на стене стоят трое часовых и следят за Антрейкской дорогой и всеми тропами. Вы можете заняться замком, госпожа Катрин. Иду, Николя. Но постарайтесь принять как можно больше беженцев до того, как поднимете мост. Я боюсь, что те, кто не успеет войти, будут принесены в жертву. Кто нас атакует? Абшье. Они не оставляют ни одной живой души, судя по тому, что я видела около Понса». Сержант пожал плечами, отчего звякнули железные пластины, и потер нос кожаным рукавом. «Да они всегда так. Сейчас конец зимы, и волки и живоданы давно уж, наверное, постятся. Я слышал, что они предприняли поход к Набиналу и даже немного помяли монахов у брака, но не думал, что они доберутся до нас. Их здесь никогда не было». «Да нет же», — с горечью поправила его Катрин. «Они приезжали прошлой осенью. Беро де Абшье был на крестинах моей дочери Изабеллы. Странный способ платить за оказанное гостеприимство. И, думается мне, госпожа Катрин, они, должно быть, узнали, что мессир Арно снова ушел на войну. Ну и увидели подходящую возможность — Монсалви в руках женщины. Они это узнали, Николя, я даже знаю от кого. В Понсе я видела одного человека, который зажигал вязанку хвороста под ногами женщины, повешенной на дереве за волосы. Это был Жерве Мальфра». Сержант сплюнул и вытер рот. «Этот нищий ублюдок? Вы должны были его повесить, госпожа Катрин. Мессир Арно, уж он бы не помедлил». Катрин не ответила и, сделав прощальный жест, направила лошадь к крепостной стене замка. Вот уже скоро 2 месяца, как уехал Арно. Уехал в разгар зимы, когда все было окутано снегом и дороги стали труднодоступными, уехал, уведя с собой цвет знати самых молодых солдат, тех, кто горел желанием отличиться в сражении. В ожидании готовящейся военной кампании коннетабль де Ришмон, которого король только что назначил своим наместником Виль-де-Франс, снова поднимал войска для штурма Парижа. Пришло время, чтобы отобрать у англичанина свою столицу, терпевшую, судя по разговорам, большие бедствия. «Он уехал слишком счастливым, — с горечью думала Катрин, — поменяв мрачную тоску авернской зимы на пьянящую, наполненную сражениями жизнь, единственную, которую он любил. Правда, на вечере, по случаю большого праздника осени и крещения Изабеллы, Арно пообещал своей жене, что они никогда больше не расстанутся и что она сможет следовать за ним, когда он снова отправится на войну. Но Катрин простудилась и была совершенно разбита. Конечно, не было сомнений, что она выдержит длинные конные переезды в это суровое время года, и госпоже де Монсалви вдруг показалось, что ее сеньор был как-то странно удовлетворен, что ее болезнь освобождает его от обещания, которое он дал с ребяческой опрометчивостью. «В любом случае ты не смогла бы следовать за мной», — говорил он ей в утешении, когда она глазами полными слез следила, как ее муж примеряет доспехи. «Будут суровые бои. Англичанин цепляется за французскую землю, как раненый кабан за свое логово. А дети, все наши люди, они нуждаются в своей госпоже, моя милая. Не нуждаются ли они также и в своем сеньоре? Его им так долго не хватало?» Сурового и красивого лица Арно де Монсалви исчезло выражение добродушной радости. Складка недовольства сомкнула его черные брови. «Они нуждались во мне, если бы им угрожала какая-нибудь серьезная опасность. Но благодарение Богу больше нет врагов, способных нам угрожать в наших горах. В Оверне уже давно нет английских крепостей, а те, чьи симпатии из-за дружбы с Бургундией могли бы быть на стороне англичан, не осмелятся более обнаружить себя. Что касается наемников, их время прошло. Нет больше Эмерика Марше, угрожавшего нашим землям и кошелькам, а король должен вернуть себе землю, данную ему Богом. Он не сможет называться королем Франции, пока Париж будет в руках англичан. Я должен идти туда. Но сражение кончится, я позову тебя, когда мы будем праздновать победу. А до этого, повторяю, тебе не грозит никакая опасность, мое сердце. Однако я оставляю тебе Жосса и самых закаленных моих солдат». «Самых закаленных, да, пожалуй, но главным образом самых старых. Тех, кто больше любил греть свои ревматические суставы в караульной комнате, попивая теплое вино, чем сырыми ночами неусыпно стоять на страже на крепостной стене. Самому молодому, их начальнику Никола Барралю, было уже около 40, а это был возраст очень зрелый в ту эпоху, когда долгожители были большой редкостью. Правда, был еще один сеньор на этой земле, Бернар де Кальмон де О, и его 30 монахов, и Арно прекрасно знал, что это были за люди. Итак, он покинул Монсалви за Индивиллом утром, гордо восседая на своем боевом вороном коне, и злой ветер плоскогорья развевал его знамя. Мрачное, черное с серебром, оно составляло резкий контраст с яркими, весело раскрашенными флажками, развевавшимися на копьях его рыцарей. С ним были лучшие представители местной знати, все те, кто счел за честь следовать за графом де Монсалви на помощь столице. Рокморелли де Кассениус, Фабрефоре де Лабесерт, Сермюры, сеньоры де Ла Саль и де Вильмюр, все сопровождаемые своим эскортом, преисполненные радостью от того, что идут на войну, как уезжающие на каникулы школьники. Катрин с дозорной галереи замка смотрела, как они уходят под низкими облаками и прорываются сквозь резкий ветер. Ей так ни разу и не пришлось увидеть обернувшегося к ней Арно, чтобы послать ему последнее «прости». Она чувствовала, что если бы он мог, то послал бы лошадь в галоп. Ему хотелось поскорее присоединиться к товарищам по оружию, другим королевским капитанам — Лаиру, Ксентралю, Шабанну, всем этим людям, для которых жизнь только тогда имела ценность, когда она проходила в смертельной опасности в победах. Эти люди ткали между Катриной и ее мужем на вертикальном станке плотный ковер из стали и крови, где яркие фигуры поднимались на золоте горящим утром победы и лазури королевских знамен, встающих напротив черных линий врагов. Были еще долгие годы братства, общих воспоминаний, радостных и трагических, полученные вместе раны, кровь из которых, смешиваясь в единое целое в тазу цирюльника, орошает все ту же примятую траву. Жизнь мужчин и среди мужчин, жизнь, принадлежащая только им, и где любая женщина, даже самая любимая, всегда будет только незваной гостьей. «Его друзья ему по сердцу больше, чем я», — подумала она тогда. Тем не менее ночью, предшествовавшей отъезду, его любовь граничила с неистовством. Он овладевал ею снова и снова до тех пор, пока, наконец, не был вынужден сорвать взмокшие простыни, обнажив нежное покорное тело и наполнив комнату победными возгласами. Никогда еще Катрин не знала его таким, не испытывала радости, такой огромной, такой опустошающей. Но в этой пронзительной радости странная идея вдруг зародилась в мозгу Катрин, и когда, наконец, монастырский колокол зазвонил за утренню, и муж упал рядом с ней, задыхаясь и готовый, как обессиленный пловец, пойти на дно самого глубокого сна, она съежилась около него и, прижавшись губами к его мускулистой груди, прошептала: «Ты никогда меня еще так не любил. Почему?» Уже сквозь туман снова он спокойно ответил: «Потому что я этого желал, и чтобы ты не забыла меня, когда я буду далеко». Больше он не сказал ни слова и уснул, крепко сжимая в кулаке влажную руку жены, как если бы боялся, что она отдалится от него хотя бы на мгновение. И Катрин поняла, что не ошиблась. Он решил очень просто. Лучший способ не дать молодой жене забыть мужа — это запомнить долгое время своего отсутствия недомоганиями ожидаемого материнства. В общем, чисто мужское умозаключение и совершенно в духе ревнивого мужа. И в теплом мраке галереи на куртинах Катрин улыбнулась. Но эта безумная и последняя ночь прошла безрезультатно, и улыбка на рассвете уступила место с трудом сдерживаемым слезам. В ту минуту, когда опасность, в которую Арно не верил, этот человек никогда не умел опасаться друзей, обрушилась на Монсалви, Катрин была довольна, что эгоистичный и нежный макиавелизм ее супруга провалился. Господи, что бы она делала с недомоганиями во время беременности тогда, когда ей надо было играть роль воинственной героини? Небрежным машинальным жестом Катрин прогнала сожаление, как назойливых мук. Не думая больше об этом, она пересекла барбакан замка, и ей сразу бросилось в глаза царившее там оживление. Двор жужжал, как майский улей. Повсюду носились служанки. Одни несли из умывальников корзины с мокрым бельем, другие везли на тележках тазы с водой, кувшины с растительным маслом и ставили их у пылающих костров, которые разжигались на крепостной стене слугами под присмотром Сатурнена, старого Бальи. В одном из углов были заняты своим делом кузнец и оружейник, исторгая из наковальни искры и скрежет. Но на полпути между жилыми и кухонными помещениями, у печи, из которой женщины вынимали дымящийся и покрытый золотой корочкой круглый хлеб, Катрин заметила Сару, которая, сложив руки на животе, покрытым белым передником, верховодила над этим беспорядком, такая же спокойная, как если бы этот день ничем не отличался от остальных. Жест ее руки и улыбка, обращенные издали к госпоже, были совершенно обычными, ни более быстрыми, ни более скованными. И все же еще до того, как Катрин успела отдать первый приказ, весь замок уже начал приготовление к военным действиям. Впервые со времени своего строительства замку предстояло испытать неприятельский огонь. Не прошло и года с тех пор, как он был завершен. Монсалви выстроили на месте старой крепости Пюи-дель-Арбр, разрушенной ранее по приказу короля. На строительство пошли значительные суммы, вносимые ежегодно их другом, торговцем Жаком Керм, которому в трудный момент Катрин внезапно решилась подарить самую роскошную свою драгоценность — знаменитый черный алмаз, находящийся теперь в сокровищнице Нотр-Дам в Пюи-Ан-Веле. На этот раз его построили у южных ворот, оперев на крестьянскую стену, чья огромная масса с зубцами удваивала или даже утраивала стену в этом месте. И в своей величественной суровости, с мощными куртинами из серого гранита, щедро снабженной дубовыми галереями, с высоким квадратным донжоном, с тонкими угловыми башенками и выступающими высокими лепными окнами нового жилья, с кружевом позолоченного флюгера, с семью остроконечными башнями, укрепляющими стену, он довольно сильно походил на одного из сказочных драконов, лежащих у входа в глубокие пещеры и стерегущих сокровища. Но сможет ли он в наступивший час осады выдержать огонь врага, удары камнеметов, катапульт или любых других военных машин, подведенных к стенам? Совсем недавно, огибая лесок, Катрин почти столкнулась с волками Живодана, занятыми своим мрачным делом смерти. Она не успела определить их силы, ей оставалось только повернуть лошадь и спасаться бегством, когда по возгласу поняла, что обнаружена. Жоз, следовавший за ней, тоже ничего не успел рассмотреть. Кто мог знать, что за груз везли с собой Апшье? Катрин боялась за свой замок так же, как за своих людей. Он был немного и ее собственным произведением. Именно она заложила первый камень, обсуждала план с аббатом Бернаром и с братом-архитектором аббатства, в то время, когда никто в Монсалви, и она в том числе, и не надеялся снова увидеть мессира Арно в этом презренном мире. Она хотела видеть его неприступным, но для этого следовало бы его построить на отвесной скале и в качестве лучшей стражи дать ему головокружительную высоту и одиночество. Но она прежде всего думала о сохранности города и аббатства, принеся в жертву собственную безопасность. Заключенный таким образом в крепостные стены, замок Монсалви имел свои недостатки, знакомые его владелице. И худшим из них была постоянная опасность предательства. Конечно, Катрин полностью доверяла своим 25 солдатам и их командиру Николя Барралю. Но кто бы мог поручиться, что среди 11 сотен душ, живущих в городе, не найдется одна, достаточно низкой, чтобы поддаться искушению 30 сребреников Иуды? Один случай уже был — Жерве Мальфра, которого она приказала выгнать кнутом за пределы города от того, что ей претило отдать приказ о повешении, и который присоединился к Беро д'Апшье. Действительно, глупое великодушие — и оно вывело бы из себя Арно, узнай он об этом. Ведь Жерве Мальфра 100 раз заслуживал веревки. Это был вор, хитрый как лиса, умевший с одинаковой легкостью прокрадываться в курятники и в девичью постель. Он обкрадывал отцов, брюхатил девиц, но странное дело, если первые приходили в бешенство и грозились содрать с него шкуру, то ни одна из девиц никогда не жаловалась. Можно было подумать, что они рады своему несчастью, несмотря на покрывший их позор. А потом последняя, милая крошка Бертиль, дочь Мартена, ткача. Эта не перенесла своего позора, и однажды утром ее выловили из Трюэры, бледную и холодную. И несмотря на горе матери, несмотря на мольбы Катрин, ее не смогли похоронить на освященной земле. Она нашла покой у дороги. Единственное утешение, которое владелица замка могла дать родителям, это вырыть узкую могилу у часовни Реклюс, у старого разрушенного жилища отшельника, где когда-то приговоренный к епитимье монах нес свое наказание. Вся деревня оплакивала Бертиль. Говорили, что в объятия смерти ее толкнула боль. Боль любви, которую злодей Жерве всадил ей в сердце, как арбалетный наконечник, а после бросил ради другой юбки. Говорили даже, что на самоубийство толкнул ее он, потому что был жесток и любил женские страдания. Говорили, сколько всего говорили, столько всего, что никогда нельзя было доказать. И все же, когда люди Монсалви заполнили двор замка, потрясая вилами и косами, требуя смерти, Катрин приказала арестовать Жерве и не спускать с него глаз. Но объявить смертный приговор и соорудить виселицу было выше ее сил. Она довольствовалась тем, что приговорила Жерве к ударам кнута и приказала вышвырнуть его вечером с наступлением темноты на снег, отдав на суд Бога и на милость волков. Поступая таким образом, она знала, что обижает Мартена, отца ребенка, требовавшего отдать ему соблазнителя. Но как ему объяснить ужас, который она испытывает к приступам народного бешенства? Пришлось бы рассказать о событиях, давно прошедших, когда в день гнева парижский народ повесил ее собственного отца Гоше Легуа на вывеске его лавки. Аббат Бернар ее одобрил. «Вы не смогли бы убить человека», — сказал он ей в утешение, и добавил, «если Бог захочет, чтобы он умрет этой ночью, убитый холодом, голодом или диким зверем. Вы были мудры, отдав его этому Божьему суду. Я скажу об этом Мартену. Но Жерве не умер, и теперь Катрин укоряла себя за милосердие, которое она расценивала как излишнюю чувствительность. Покарай она этого мерзавца, ее город, дом, ее близкие не подверглись бы сейчас смертельной опасности. Она была недалека от мысли, что Божий суд имеет свои слабые стороны, и не понимала, по какой причине она должна за это расплачиваться.